Глава 3. Сальватор проснулся позже, чем обычно. Он быстро оделся и направился умываться. Вскоре появился Мишель и пригласил на завтрак в ресторан. Сальватор кивнул и вышел из купе. За столом он с удовольствием наблюдал за семьей Луистен. Мишель еще вчера познакомил его со своей женой. И сегодня они все уже были добрыми приятелями. Глядя на эту молодую пару, доктор вспомнил близких и друзей, почему-то вздохнув. Сейчас он подумал о своей неудавшейся личной жизни. Рассчитавшись за завтрак, они продолжили разговор в купе. Впереди был длинный день, только к вечеру поезд должен был прибыть на станцию Буэнос-Айреса. «У вас есть дети?» — спросил Сальватор и почти тут же понял, что попал впросак. Только что улыбавшаяся жена Мишеля, Николь, нахмурилась, а сам Мишель постарался изменить тему разговора. И хотя постепенно настроение Николь изменилось, и она даже пыталась шутить, Сальватор понял, что нужна пауза. Мужчины извинились и вышли в коридор. «Я затронул больную для вас тему?» — спросил он. «Да, у нас был ребенок, но он умер маленьким от воспаления легких. Жена очень переживала, а однажды, простудившись, тоже чуть не умерла от пневмонии. После этого прошло уже 7 лет, но беременность не наступает. Николь обследовалась у нескольких известных докторов, и каждый ставит свой диагноз бесплодия. Поэтому всякое упоминание о детях вызывает у жены подобную реакцию. Я могу предложить вам свои услуги. Моя клиника находится в пригороде Буэнос-Айреса. Вот адрес». Сальватор достал из внутреннего кармана визитную карточку и протянул Мишелю. В этот момент открылась дверь купе, и на пороге показалась Николь. «Что же это вы, уважаемые кавалеры, покинули дам?» «Дорогая, доктор Сальватор предлагает свою помощь, чтобы разобраться с нашей проблемой». Николь серьезно посмотрела на профессора и произнесла. «Стоит ли? Столько времени потеряно. Хотя я подумаю. Сейчас кофе принесут». Мужчины зашли в купе. «Мишель, а что знает биология о дельфинах с руками человека?» «Господин профессор, где вы таких видели?» Вопросом на вопрос ответил собеседник. «Сегодня ночью, во сне». Присутствующие заулыбались. «Но если только во сне», — проговорил Мишель, «вообще-то наука склоняется к тому, что дельфины — это люди моря, причем их способности в некоторых аспектах далеко опережают возможности человека. На островах Туамота живет ученый-исследователь Вильбоа. Я недавно читал материалы очередного международного конгресса. Уважаемый исследователь, видимо, фантазирует, приводя удивительные данные». Сальватор прекрасно знал, о чем идет речь, но не стал раскрывать себя, заявив только: «Но почему же? Я знаю, что Международный банк морской информации часто выдает на первый взгляд, казалось бы, невероятные данные, и ими пользуются люди». «Да, но вопрос в том, каким образом этот уважаемый ученый их добывает. Не через дельфинов же?» «Это может объяснить только сам Вильбоа», — уклончиво ответил Д'Аргенти. «Вы знаете, я очень много думала об ихтиандре». «Да, так много, что отказала своему жениху», — вставил Мишель. Сестра умоляюще посмотрела на брата. «Все, молчу, молчу», — проговорил он. «Да», — задумчиво произнесла девушка. «И сейчас не жалею об этом. Так вот, я много думала о нем и постепенно пришла к мысли, что это был не человек. Когда я, обессилев, опустилась по его просьбе в воду, я поставила ногу на что-то твердое. Было темно, и я настолько тогда устала, что и не поняла, почему стою». Сальватор не мог сдержать улыбку и после небольшой паузы спросил: «Но почему же тогда вы не жалеете о бывшем женихе?» «Потому что, как выяснилось потом, он не заслуживал моего внимания. И второе, я полюбила ихтиандра». «Луиза, ты раньше этого не говорила и удивляешь сейчас нас. Сначала ты заявляешь, что тот твой спаситель — дельфин-человек. Очень фантастическая идея, кстати. А потом утверждаешь, что ты его еще и любишь». «Да, но я полюбила его в том образе, в каком видела, и ничего с собой поделать не могу. Постоянно вижу во сне этого человека». Интонация, с которой говорила все это девушка, не вызывала у слушателей сомнений в искренности сказанного. Все молчали. Сальватору стало очень жаль эту замечательную девушку. Чтобы как-то разрядить обстановку, он проговорил: «Все бывает в жизни. Конечно, человек, превращающийся в дельфина, это невероятно и фантастично. А вот человек, обладающий некоторыми возможностями дельфинов, это, пожалуй, более реальная вещь». Профессор сейчас лукавил и хотел увести в сторону тему разговора. За предыдущую ночь он окончательно пришел к мысли, что нужно осуществлять задуманное. «Хорошо бы, — думал Сальватор, — встретился такой случай, чтобы, как с Ихтиандром, никто не пострадал от последствий операции. Ихтиандр был прооперирован ребенком, и вся его последующая жизнь указывала на правильность сделанного когда-то выбора. В случае операции на мозге нужен взрослый человек. Тут будет посложнее. Ничего, опыт накоплен большой. Справлюсь». Постепенно тема беседы была изменена, и доктор с нескрываемым интересом наблюдал за Луизой. Очень милая и обаятельная девушка очаровала его. Еще вчера он мечтал о молчаливой попутчице, а сегодня с удовольствием беседовал с ней. Сальватор вспомнил Ихтиандра и Гутьерре. Как хорошо у них все сложилось. А Луизу определенно жаль. И сказать правду об Ихтиандре не могу, не поверит. А если поверит, что тогда? Его мысли несколько мгновений были где-то далеко. А если она будет думать о нем всегда? Ведь достаточно прошло времени. «Господин профессор, вы нас совсем не слушаете», — проговорила Николь. Он действительно задумался и уже не знал, о чем идет беседа. «Извините, я весь внимание. Так о чем идет речь?» Они еще долго обсуждали разные темы, а Сальватор поймал себя на мысли, что очень свободно беседует с малознакомыми людьми. К 20:00 поезд подходил к станции Буэнос-Айрес. Договорившись встретиться у себя с новыми знакомыми, профессор попрощался с ними и, сев на такси, поехал домой. Первым, кто его встретил, оказался Ольсен. Он знал о причине поездки и поэтому сразу получил информацию о ней. Только два человека здесь посвящались в некоторые тайны Сальватора. Это были доктор Джеймс Вейслин и управляющий Ольсен.